Вам следует всеми силами утверждать могущество добра, одновременно отождествляя с этим добром свое высшее «я». Постоянно держа в уме мысль о таком отождествлении, вы тем самым совершенно игнорируете свое низшее «я», а это единственное, чего оно боится. С вашим отказом снабдить его той субстанцией, которая требуется ему, чтобы жить, то есть субстанцией ваших собственных злых мыслей и слов, сила его иссякает, оно становится все менее и менее плотным, и после смерти, и даже еще до нее, быстро разрушается. Так бывает с учителями и с продвинувшимися чела, которые уничтожили свое низшее «я», победив его добром и изменив таким образом его природу. Сказано, что великий учитель не имеет тени, то есть эфирного двойника. Крайне редко можно увидеть тень в таком обществе. Не питайте, не вскармливайте это низшее «я» своим страхом перед его воздействием или же угодливым признанием его силы над вами. Старайтесь осознать истину слов «Я един с Богом и всем добром, зло не имеет силы надо мною», и, признав зло бессильным, вы освободитесь от его власти. Сознательная жизнь низшего «я» проходит на низшем астральном плане, именно поэтому оно имеет доступ к астральным рекордам. Иногда такая сущность может до некоторой степени сказать правду и что-то верно предсказать, особенно если этим она может придать себе больше значительности. Но, как правило, ему совершенно нельзя доверять, ибо натура его весьма изменчива, и истинная цель его существования состоит в том, чтобы сохранять или концентрировать приходящее зло в человеческой природе внутри какой-нибудь формы или сферы, но где оно может вместе с тем быть легче и быстрее всего разрушено, или, вернее, изменено воплощенным эго в добро, когда ему повторно представляются возможности уплатить кармические долги, накопленные в прошлых жизнях, долги, созданные в результате дурных мыслей и поступков. Каждый нормальный человек более или менее осознает существование в своем теле этого низшего «я». Во время серьезных испытаний именно его голос слышен внутреннему слуху, нередко заставляя поверить в якобы божественное вмешательство. Но этот голос, однажды распознанный, можно заставить замолчать. Цитата. «Процесс восхождения до высот бескорыстной любви не поддается ни осмыслению, ни описанию. Агония животной души, как непременная часть этих одиноких высот, которую должен пережить каждый неофит великой мистерии. Слепая борьба с демонами, преграждающими ему путь, уничтожение тех своих жалких, неугомонных элементалов себелюбия, что вечно взывают из самых глубин их мучений «дай, дай, дай». Все это он должен не только встретить лицом к лицу и не только отречься, но и убить с холодной, бесстрастной расчетливостью. Чтобы освободить место для своего высшего бескорыстного «я», ибо законы пространства неумолимы. О редкости людей с духом, непомутненным животностью. Цитата. «В холоде даже собака греет. Неслыханно мало людей, потому даже убогих неприятелей нельзя отгонять, если в них не заросла ячейка духа. Хотел бы напомнить, как благословенный Будда являл внимание даже неприятелям. Рык и звериный визг наполняют землю. Рык звериный заменил песню людскую. Но как прекрасны огни подвига. Рычание порождает настоящий зверинец, потому нужно отучиться подражать зверям. Конечно, явлений сходства со зверьми еще много, но при стремлении к свету не будет времени на зверей оглядываться. Каждый день можно преобороть внутренний хаос и приручать дикого зверя. Человечество есть великая сирота, единственное, лишенное наследство на этой земле.